Платили за это немного, но дорожные неудобства и скромные гонорары компенсировались с лихвой. Ведь из зала на тебя смотрели внимательные глаза, тебя слушали с упоением и благодарностью, и чувствовалось, что твой труд этим людям не безразличен. Сходную оценку я слышал от Сергея Юрского и Александра Филипенко, замечательных, способных увлечь аудиторию чтецов. Сейчас же происходит непонятное. Собрать публику на серьезное драматическое соло невозможно. Зато ходят на кривое зеркало, которое могу охарактеризовать не иначе, как богатое бескультурье без сдерживающих центров. А ведь это примета целой эпохи в жизни нашей страны. Вон, в Соединенных Штатах Америки один на всех Лас-Вегас, а у нас он на каждом углу. Какое-то разнузданное, разухабистое, оголтелое бедствие творится вокруг нас. И в нем мы изо дня в день духовно теряем больше, чем экономически. Пока заводы стоят, люди проигрывают одноруким бандитам незаработанные деньги. На что же мы живем? Неужели только на одну нефть? И почему я рассуждаю об этом? Потому что я театральный актер, а театру есть дело до всего. Он по-прежнему сопереживает и осмысливает действительность. В нем есть и принципиальность, и наивность, и глубина. Театр всегда разный, как сама жизнь, и в этом его суть. Это отлично понимают лучшие представители театральных профессий. Пусть в водевиле поют радостные тени, а в трагедии страдают тени скорбные. Их назначение — открыть зрителю творческий путь к познанию непостижимо богатого мира людей. Театр — замечательное создание человеческое, с высочайшей концентрацией культуры и духа. И быть он должен не кривым, а только прямым, живым зеркалом. Изображая жизнь, театр становится эффективным способом выжить для многих людей в переменчивом мире. Пока театром живут, он не может исчезнуть. Но забывают об этом часто. Может быть, дело в спешности нашего времени. Ведь еще Пушкин говорил, что служение муз не терпит суеты. Однако же она повсеместно овладевает людьми, а время заставляет их бежать, тянет за собой деньга и желание прославиться. Бывает, что, получив эфир, наши небезызвестные соотечественники рассказывают о себе, пожалуй, больше, чем сами того хотят. Любым способом привлечь к себе внимание. Вот залог успеха в рамках массовой культуры. Многие приняли такой принцип на вооружение. Из-за этого в творческой среде все случается походя, обо всем судят мелкотравчато, и нет события для достойной оценки критиков и зрителей. Наша жизнь зависит от того, чем жив мир за нашими дверями. Жизнь в театре не исключение. Я всегда понимал это и старался шагать в ногу со временем. А сегодня, с сожалением, отмечаю, что время бежит слишком быстро для моего возраста. Поэтому почти 10 лет назад я сложил полномочия председателя Союза театральных деятелей. Поэтому теперь в родном театре я также снимаю со своей головы мономахову шапку художественного руководителя. Из-за этого кто-то уже говорил, что меня надо записать в Книгу рекордов Гиннесса как человека, дважды отказавшегося от таких постов в театральной иерархии, с которых добровольно не уходят. Ну что ж, пусть так. Я сделал этот непростой шаг, чувствуя, что больше не могу работать в полную силу, потому что время сурово, и оно опять требует новых лидеров и новых времен. Роли, роли, роли. Жизнь актера в театре — это прежде всего его роли. Поэтому мне хочется немного рассказать о тех работах разных лет, которые показались интересными мне самому или вызвали резонанс у зрителей. Я уже останавливался на том, какое значение в самом начале моей актерской карьеры имел спектакль «Крепость на Волге», хотя славы Вахтанговскому театру он и не составил. Также в конце учебы в Щукинском училище на мою долю достались две серьезные и, надо сказать, точно определяющее мое актерское лицо, так называемого социального героя, роли. Это Нил в «Мещанах» Максима Горького и Макеев в пьесе Константина Симонова «Чужая тень». Бескомпромиссный, железномыслящий, все знающий человек. Сюжет второй пьесы, пожалуй, точно отражал тогдашние тенденции в искусстве и в жизни.